а уж оттуда по горному серпантину было рукой подать до Бертран, где находился замок отца. Лиза прибыла домой под вечер. Директриса наверняка уже позвонила и сообщила, что ее воспитанница возвращается, и Аннабелла наверняка приготовила теплый прием. Отдав водителю такси последние 3 купюры, Лиза подошла к витым чугунным воротам и нажала кнопку звонка. Она заметила 2 телекамеры, которые были установлены на колоннах. «Что вам надо?» — раздался в динамике грубый мужской голос. «Я вернулась», — сообщила Лиза. «Откройте, пожалуйста, ворота». Собеседник отключился. Подождав несколько минут, Лиза нажала кнопку еще раз. Тот же голос произнес: «Вали отсюда, пока я не вызвал полицию. Это частное владение, тебе понятно?» «Я Лиза Кричет», — воскликнула девушка, поражаясь новым порядком. Собеседник хрюкнул и замолчал. Наконец, после долгого ожидания и бесплодных попыток привлечь к себе внимание при помощи звонка, Лиза услышала в динамике голос со знакомым эльзасским акцентом. «Детка, что ты здесь делаешь? И как ты тут оказалась? Ты что, сбежала из интерната?» «Директриса разве не звонила?» — осведомилась тактично Лиза. «Наверное, новый дворецкий не соединил ее с тобой, мамочка. Так ты мне откроешь? Или мне придется прямо здесь созвать пресс-конференцию, чтобы весь мир узнал, что ты не желаешь пускать в дом дочку, дорогая мамочка?» Угроза подействовала, и ворота распахнулись. Лиза двинулась к замку. Сад запустел, здание обветшало. Дверь ей открыл высоченный дворецкий с физиономией наемного убийцы. Аннабелла была тут как тут, в вечернем туалете, увешанная драгоценностями. Она приблизилась к Лизе, всплеснула руками и произнесла: «Как ты изменилась?» «Мы давно не виделись», — ответила Лиза и вручила чемодан дворецкому. «Отнесите вещи в мою комнату». Тот вопросительно посмотрел на Аннабеллу. Мачеха приказала: «В комнату для гостей. Детка у нас долго не задержится». «Отчего же?» — ответила спокойно Лиза и посмотрела в глаза Аннабелле. Та, не выдержав, отвела взгляд. «Или мне не рады в родном доме?» Мачеха засуетилась, потащила девушку в столовую, желая накормить ее ужином. Но Лиза, с трудом отделавшись от ее цепких объятий, заявила: «Я хочу видеть отца». «Он уже спит в столь позднее время», — ответила Аннабелла. «С каких пор он ложится спать засветло?» — изумилась девушка. «Еще недавно он был в состоянии гулять и праздновать всю ночь напролет». «Времена меняются», — загадочно ответила Аннабелла и, махнув дворецкому рукой, велела: «Отведи ее к малышу». Они поднялись на 3-й этаж. Лиза отметила, что Аннабелла приложила свою ручку не только к появлению нового интерьера, но и к перепланировке замка. Отец, раньше занимавший целое крыло, проживал теперь в помещениях, некогда предназначенных для прислуги. Постучав и распахнув дверь, дворецкий со странной улыбкой позволил Лизе войти в комнату. Она была плохо освещена. На стене, обитой рваными шелковыми обоями, горел ночник. Отец, склонив голову, сидел в кресле. Лиза бросилась к нему и, только опустившись перед Леоном Кричетом на колени, поняла, что кресло было не обычное, а инвалидное. «Папа!» — воскликнула шокированная девушка. «Что с тобой произошло?» Отец с трудом поднял голову, и Лиза увидела перед собой развалину. От некогда густых и длинных пепельных волос практически ничего не осталось. Отец был почти лыс. Щеки запали и были покрыты странными пятнами. Нос загнулся крючком. Стильная бородка превратилась в нестриженный седой веник. «Лиза», — произнес Кричет странным сиплым голосом, — «моя девочка, я знал, что все-таки увижу тебя до того, как умру». Сколько раз она проклинала отца, сколько раз в сердцах желала ему зла. И вот, кажется, ее самые страшные проклятия сбылись. Отец был закутан в несколько пледов и шалей, но и это не спасало его от холода. Старик дрожал. Исхудавшей рукой, больше похожей на длань мертвеца, чем живого человека, с пергаментной кожей, зелеными, змеящимися под ней венами и сизыми ногтями, Леон дотронулся до щеки дочери, и Лиза едва сдержалась, чтобы не отшатнуться. «Папочка!» — зашептала Лиза. Дверь была приоткрыта, и она видела фигуру притаившегося на пороге и внимающего ее разговору с отцом дворецкого. «В чем же дело?» «Это кара за мои прегрешения», — прошамкал старик. И Лиза увидела его кровоточащие беззубые десны. «Я бросил Свету на произвол судьбы, оставил умирать от страшной болезни. И вот сам оказался в ее лапах. У меня, как и у твоей матери, рак, причем неоперабельный. Все движется к финалу». Лиза обняла отца и поцеловала в холодную щеку. «Месье Леону нужен покой», — сообщил, возникая в комнате дворецкий. «Таково предписание докторов. Прошу вас, мадемуазель». Вошел еще один слуга, как и дворецкий, молодой мужчина лет 29-30, смазливой внешности и с хитрыми бегающими глазками. Он держал в руках серебряный поднос, на котором стояла дымящаяся пиала. «Ваш куриный бульон, месье», — провозгласил слуга и обменялся с дворецким, как показалось Лизе, многозначительным взглядом. Девушка отказалась от ужина и пожелала видеть Аннабеллу. После долгих уверений прислуги, что мадам соизволит почивать, Лизе все же удалось проникнуть в ее будуар. Размерами он был с футбольное поле. Посередине, на мраморном полу, находилась кровать в форме морской раковины, застеленная шелком цвета индиго. Аннабелла была не одна, а в компании молодого мужчины с гладкими зачесанными волосами и хищной улыбкой. Девушка, войдя в будуар, застала мачеху, сидящей на пуфе перед огромным зеркалом. Облаченный в смокинг мужчина склонился к шее Аннабеллы. Лизе показалось, что он целует мачеху. «Благодарю, доктор», — произнесла, поднимаясь мачеха. «Ожерелье расстегнулось, и вы были столь любезны, что помогли мне его застегнуть». На шее у Аннабеллы было жемчужное колье, принадлежавшее когда-то маме, — отметила Лиза. Застежка его была искусно спрятана в крупном сапфире, который покоился на груди у Аннабеллы. Интересно, каким образом месье доктор помогал ей застегнуть ожерелье? «Какой неожиданный визит!» — протянула мачеха. «Я переговорила с гусыней-директрисой. Она мне все сообщила. Мы же оплатили еще 3 года твоего пребывания в интернате, а ты своевольно вернулась. Пустая трата денег». Лиза, усевшись без приглашения на один из пуфиков, взяла с туалетного столика шкатулку с драгоценностями, раскрыла ее и произнесла. «Во-первых, милая мамочка, мне уже 18, и я имею полное право делать то, что считаю нужным. А во-вторых, боже, какой рубин! Вот уж что точно пустая трата денег. Так это твоя прихоть, дорогая мамочка.